Часть третья. База. Месторасположение неизвестно. Время неизвестно. Первое, что увидел Свейн, когда очнулся, белоснежно чистый потолок. В теле чувствовалась какая-то тяжесть, как будто он не двигался несколько дней, но боль отсутствовала. Блум отчетливо помнил, что испанская пуля попала в спину, с такими ранами долго не живут. Но вопреки всему, он был жив и по ощущениям вполне здоров. Наемник огляделся, небольшая комната, расставленные повсюду приборы непонятного назначения со множеством мигающих индикаторов. Лежит на мягкой удобной кушетке. На стене широкий то ли телевизор, то ли коммуникатор. Стоп, откуда он знает эти слова? Нужные термины сами собой всплывали в голове, а если сосредоточиться на одном, можно понять и смысл чужеродного понятия. Над памятью Свейна явно кто-то хорошо поработал, вот только кто и где, собственно, он сейчас находится. Обретенная память услужливо подсказала слово «база». Одно лишь слово и ничего более. Что за база, где она расположена и кто здесь обитает, непонятно. Но тревоги не было. Блум откуда-то знал, что вокруг него, если не друзья, то и не враги точно. Он свободен, мог встать и даже выйти из комнаты. Впрочем, делать этого не стоило. Свейн чувствовал, что вряд ли сможет уверенно ходить прямо сейчас, нужно время. Поэтому вместо отчаянных попыток вновь научиться передвигаться, наемник протянул руку и нажал на треугольную кнопку синего цвета. Откуда-то из подсознания всплыла уверенность, что стоит это сделать, как все непонятки прояснятся. Так и произошло. Уже спустя минуту в комнату зашел врач в белом балахоне, следом за ним плечистый мужчина лет 40 в изящной черной форме. Хоть одежда и не отличалась многочисленными украшениями, она была идеально подогнана по фигуре человека и ощущалась как вторая кожа. На левом плече мужчины красовались три серебряные звездочки – центурий, подсказала новоприобретенная память звания военного. «Приветствую вас на базе!» – начал визитер уверенным твердым голосом. «Вас зовут Свейн Блум, как я полагаю. Вероятно, у вас много вопросов. «Вы очень догадливы», – добавив в голос иронии, улыбнулся наемник. «Не буду спрашивать, как вы меня спасли, что это за место и откуда у вас такие технологии. Вы неплохо поработали с моей памятью, думаю, через пару часов я и сам об этом узнаю. Но меня интересуют два вопроса. Кто вы такие и зачем я вам понадобился?» «Ха! А вы смышленый молодой человек, мистер Блум!» – рассмеялся Центурий. «Мы не зря вытащили вас с глубин морских. Сразу осознали ситуацию и задали вопросы исключительно по существу. Браво! Я поражен!» «Да, вы правильно заметили. Ваша память вскоре сама подскажет нужную информацию. Но я все же потрачу время и расскажу все сначала. Так вам будет проще понять, в каком положении оказались и что от вас хотят». «Внимательно слушаю», – устраиваясь поудобнее на кушетке, произнес Свейн. «Для начала разрешите представиться. Центурий Неон Круу, сотрудник программы «Реставрация» и с недавних пор ваш личный куратор. Ко мне вы можете обращаться по любым вопросам, в моей же задаче дать вам всю необходимую информацию и подготовить к миссии». Из рассказа куратора базы Центурия Неона Круу. Путешествия во времени стали возможны в 2294 году, когда команда выдающихся ученых создала первый прототип работающей машины времени. За несколько лет технология разлетелась по всему миру и попала в руки многих влиятельных государств, организаций и отдельных личностей. Природа человека неизменна. Он стремится извлечь выгоду из всего, не считаясь с последствиями. Ему всегда мало влияния, денег и власти. Тогда началась временная война. Поначалу обладатели машины времени пытались повлиять на историю путем точечного изменения событий прошлого, устранить неугодного правителя, подтолкнуть прогресс в нужную сторону. Но вернувшись обратно, агенты с удивлением понимали, что ничего кардинально не изменилось. Время сопротивлялось чужеродному воздействию, подобно реке, течение которой пытаются перенаправить, выплескивая воду горстями. Всегда появлялся другой правитель, ученый так или иначе приходил к тому, к чему должен был прийти естественным образом. Чтобы действительно изменить историю, требовались масштабные действия. Уничтожение целых народов, смена династий или провокация мировых войн. Такому время сопротивляться не могло. Так можно было откорректировать прошлое, заполучив преимущество в настоящем. Тогда люди еще не знали, что глобальные перемены вызывают огромные выбросы временной энергии. Каждый раз, когда ход истории менялся, эта энергия непонятным образом аккумулировалась в центре массы планеты, ее ядре. Когда ее становилось слишком много, она провоцировала взрыв, уничтожающий Землю. И взрыв этот случался тем раньше, чем больше изменений истории вызывали люди. К счастью, в момент конца света удалось отправить гонцов в прошлое, и человечество узнало, что своим стремлением к власти и могуществу уничтожает собственный мир. Делались неуклюжие попытки восстановить историю, но результата они не принесли. Враждующие группы по-прежнему вели войну времени, по-прежнему стремились уничтожить противника и заполучить столь желанную, абсолютную власть над прошлым, настоящим и будущим. День конца света все приближался и, казалось, спасения нет. Но в 2351 году группе экспериментаторов удалось то, чего раньше не получалось ни у кого. Они открыли устойчивый портал в параллельный мир. Он не был заселен, жизнь отсутствовала, зато человек, побывавший здесь хоть раз, становился иммунным ко всем временным изменениям. Представьте, что вы – глава сильного государства, принимаете решения, вершите судьбы людей, и тут конкурирующая держава засылает временного агента, который меняет вашу судьбу. Вы просыпаетесь простым работягой и даже не помните о своем альтернативном прошлом. В таких условиях планировать временную войну крайне трудно, поэтому носила она стихийный характер. Сегодня твоя фракция контролирует больше половины территории планеты, завтра же ее стирают из истории, а на первый план выходит ранее такое мелкое и незначительное объединение откуда-то из Африки. Открытие параллельного мира изменило баланс сил. Группа, контролирующая портал, имеет решающее преимущество перед остальными. К счастью, экспериментаторы не боролись за власть и влияние. Они хотели одного – выжить, предотвратив конец света. Тогда группа создала базу, расположив ее в альтернативной реальности и принялась за работу. Первым делом были устранены все ученые, которые хотя бы теоретически могли изобрести машину времени. Временную войну стерли из истории, опасность, казалось, миновала. Но история уже была изменена. Энергия с каждым годом все накапливалась в ядре планеты. Конец света удалось сдвинуть навек вперед, но чтобы полностью его предотвратить, следует вернуть прошлое в изначальное состояние. Так родился проект «Реставрация». Время могло восстановить исходный ход событий в мелочах, но глобальные перемены, такие как возникновение новых империй, необходимо исправлять вручную. Тут же реставраторы столкнулись с новой проблемой. История столько раз менялась, что найти достоверные записи ученых, как все было на самом деле в окончательном варианте реальности, оказалось невозможно. Заниматься исследованиями на это не было ни людей, ни времени. Ведь если, скажем, отправить человека на Землю на 2 года, неважно в какой период, на базе также пройдет 2 года. А путешествовать во времени в пределах параллельного мира не получалось. Ситуация казалась неразрешимой. Как изменить историю, не зная, что менять? И тогда случилось чудо. Исследователи сумели изобрести прибор, показывающий чужеродное воздействие. Стоит только навести аппарат на человека, и если его деятельность провоцирует изменения истории в глобальном плане, загорается красный огонек. Устройство было названо индикатор воздействия, или сокращенно ИВ. Мало того, на основе анализа им удалось создать справочник изначальной истории, то есть той, какой она была до временной войны. Объяснить, как именно это получилось, ни один ученый не мог. Ходили мысли, что само время подсказало исследователям способ, как можно все исправить. Но это уже не важно. Главное, решение найдено. Стали формироваться группы агентов, забрасываться в прошлое. Если отбросить демагогию, их задачей было убийство. Самый простой и эффективный способ повлиять на ситуацию – устранить ключевую фигуру. Такие люди словно плотина, мешающая направлению реки. Стоит ее разрушить, и течение само заструится, как раньше. Но потери среди агентов оказались слишком велики. Люди 24 века были не подготовлены для полевых работ, тем более для заброски в прошлое. Они не могли брать с собой современное оружие и оборудование, не могли заниматься изобретательством, так как сами станут менять ход истории в непредсказуемом направлении. Поэтому, несмотря на все свои знания, агенты стихийно погибали, проваливая миссии. В век, когда войны велись исключительно роботами, мало кто знал, как пользоваться простейшим пистолетом. Решение нашлось и на этот раз. Сотрудники базы стали привлекать к работе людей прошлого. Они оказались куда более подготовлены к такой работе. Специалисты выдергивали на базу людей, которые вот-вот умрут. Спасали им жизнь, при помощи современных технологий обогащали опытом потомков. Позже происходила физическая подготовка, если таковая вообще требовалась. Агенты изучали справочник изначальной истории. Получив ИВ и консультации куратора, они отправлялись обратно, как правило, в свое собственное время, с миссией устранить парадоксалов, как называли на базе цели для ликвидации. Агенту необходимо сначала выявить таких людей, опираясь на знания изначальной истории и прибор, после чего уничтожить. При этом сопутствующие жертвы, если они не носят глобальный характер, не имеют значения. Время исправить любые мелкие изменения, главное – разрушить ту самую плотину, удерживающую реку в неестественном для нее положении. «Весьма интересно», – задумчиво проговорил Свейн, когда Центурий закончил рассказ. «Значит, отныне я убийца во времени. Такое мне в голову не приходило даже во снах. Но есть один вопрос, который меня очень волнует». «Какой же?» – полюбопытствовал куратор. «Вопрос оплаты, мистер Неон. Вы спасли мне жизнь, и я умею быть благодарным. По древней традиции моего рода, теперь вы вправе требовать от меня любую жизнь. Любую, но только одну. Мне же почему-то кажется, что целей куда больше». «Я ожидал этого», – улыбнулся Неон Круу. «В своем времени вы были наемником. Глупо было надеяться, что сейчас станете работать бесплатно. Не волнуйтесь, за свою работу наши агенты получают сполна. Золото, серебро, камни, что угодно на ваш выбор, в разумных, само собой, пределах. После каждой миссии вы получаете трехмесячный отдых в любом временном периоде на ваш вкус». «Замечательно. Тогда можете считать, что в рядах ваших агентов прибыло». Следующие полгода прошли в непрекращающихся тренировках. И без того прекрасная физическая форма Свейна, не без помощи препаратов будущего, стала просто идеальной. В свои 29 он и так чувствовал себя на пике возможностей. Теперь же вовсе мало кто способен соперничать с ним в реакции, выносливости, фехтовании и стрельбе. Существенно обогатились и знания наемника. Он вдоль и поперек изучил раздел справочника за 17-18 век, натренировал и так хорошо развитую сообразительность, изобретательность, благо приобретенные знания в области физики, математики, инженерии будущего открывали большой простор для фантазий. Солдаты и ученые базы вели себя демонстративно дружелюбно и приветливо, никогда не показывали пренебрежения или надменности по отношению к дикому варвару-аборигену. Блум даже завел несколько интересных знакомств, но несмотря на все это, он нутром чувствовал какую-то отстраненность, будто все дружелюбие – лишь видимость, и на самом деле каждый обитатель базы держит дистанцию. Запрещалось также покидать территорию бункера. Внятного ответа на вопрос «почему так?» никто и не дал. Это настораживало, но куратор Свейна Неон Круу всегда акцентировал на том, что наемник свободен в своих поступках. Он может в любой момент вернуться домой, невольных рабов в базе не нужно. Почему-то как раз в это Блум верил беззаговорочно, и решение остаться принадлежало целиком ему самому. Такой шанс выпадает раз в жизни, глупо его упускать. И речь не столько о технологиях будущего или обещанном золоте, а в возможности побывать в совершенно других эпохах. Ведь после выполнения миссии в своем времени, агента могут направить в далекое прошлое или столь же отдаленное будущее. Несмотря на ремесло ассасина, Свейн по своей природе был романтиком. Дух исследователя, первооткрывателя, завоевателя тек в крови потомка отважных викингов. Не без гордости говорю, что твоя подготовка одна из лучших среди агентов, Свейн. Начал не он свое напутствие. Уверен, ты вернешься с победой. Вот, держи прибор. Центурий протянул компактный равнобедренный треугольник размером с ладонь. Помни, что помимо указания на цель, он показывает примерное место и время необратимых изменений. Именно изменения, не самой цели. Твоя первая локация, как видишь, Куба. Время 1704-1706 год. Это значит, что парадоксал совершит необратимое изменение истории в данном месте в данный период. Но он не обязательно будет там все время. Твоя задача – сопоставить историю из справочника со слухами, сплетнями и новостями на месте. Парадоксал будет выбиваться из естественного хода вещей. Тебе нужно его вычислить, проверить прибором и устранить. Сколько целей у меня всего? Задал вопрос Свейн. Наемник и так это знал, все детали миссии неоднократно проговаривались, но не он любил повторять информацию по нескольку раз, так что сегодняшний диалог был неким ритуалом. Всего целей три. Первая на Кубе, вторая на Ямайке, третья в Западной Европе. Если ты не успеешь или не справишься с задачей, дело будет передано другому агенту. Мы не сможем отправить тебя в тот период, где ты уже был. Это спровоцирует парадокс. Мое техническое обеспечение. Мы не можем предоставить тебе оружие будущего. Это может вызвать необратимые изменения. Но зато можем несколько доработать оружие твоего времени. В твоем распоряжении два пистолета, с виду напоминающие изделия начала 18 века, хоть и дорогие. Внутри встроен револьверный барабан на 6 ячеек, ствол нарезной. Заряжается специальными, идеально сбалансированными патронами. У тебя их сотня в комплекте. Используй бережливо. Стреляет пистолет дальше, точнее и быстрее, чем любой аналогичный твоей эпохе. Кроме этого, у тебя будет винтовка для поражения цели на расстоянии до полумили. Также с револьверным барабаном и 40 патронов к ней. По твоей просьбе доставлена разная химия, яды, кислота, дурман, пара примитивных гранат и мин. Ах да, и само собой черный костюм из современных материалов, что сейчас скрыт под твоим камзолом. Тем временем над кабинкой перехода загорелся желтый индикатор. Серая дверца начала открываться. Когда она отъехала полностью, лампочка вспыхнула зеленым. А внутри кабинки возникла странная, ни на что не похожая фигура, переливающаяся всеми цветами радуги. Фигура ежесекундно меняла форму, порой казалось, что она существует только в двух измерениях, порой, что в четырех или даже больше. Свейн не раз видел процесс перехода, но привыкнуть к такому было невозможно. «Удачи! Да хранит тебя Бог!» – произнес Неон. «Один хранит меня. Увидимся через пару лет». Легкомысленно улыбнулся Свейн и смело шагнул в неизвестность.